Глава 14. Сельдор. Было раннее утро, и на ферме Сельдор все шло по заведенному порядку. Ночью сквозь сон Мия и Майя слышали раскаты грома. Они встали затемно и тихо вышли из дома, стараясь не разбудить братьев. Те полночи работали вместе с отцом, резали и солили на зиму огромный гриб, найденный на краю их владений. После каждого ливня девочки спешили к девичьей купальне. Так прадедушка Сельдор называл отшлифованную до блеска выемку в коре, где всегда скапливалась прозрачная дождевая вода. Здесь издавна купались все представительницы их рода. Мия окунулась и принялась губкой тереть себе спину. «Скоро начнутся холода, нужно вымыться как следует, пока вода теплая». «Думаю, у Мано...» «На вершине ванна находится в доме, под крышей», — мечтательно проговорила Майя. «И пока он не сидит, служанки трут ему спину, а слуги выливают на голову тазы горячей воды», — со смехом подхватила Мия. Они любили эту игру. Им нравилось представлять себе роскошь, окружающую брата. У них в семье хвостунов нет. Если уж Мано пишет о своем успехе так восторженно, значит, в действительности его жизнь похожа на сказку. Он рассказывал, что у него два дома. А на самом деле их, по крайней мере, 4. Признавался, что купил себе 107 пар ботинок. Стало быть, их у него не меньше 1000. «Жаль, что мы не можем ответить ему. Он все время забывает указать обратный адрес», — сказала старшая из сестер. «Мне бы так хотелось написать ему о Лексе», — отозвалась младшая. Лекс был единственным сыном их ближайших соседей, Ольмиков. Он с живейшим интересом следил за тем, как Мано покоряет вершину. И теперь мечтал, что сам добьется того же. А потом заберет с собой Мию, младшую дочь Асельдоров. Мия и Лекс любили друг друга вот уже 1.5 года. Они позволяли себе лишь держаться за руки во время прогулок, но от такой невинной вольности у обоих кружилась голова. По правде сказать, в Лекса, красавца с ласковым чарующим взглядом, влюбиться было не мудрено. Да и Мия, рыжая, белокожая, круглолицая, будто полная луна, похожая на облако, растрепавшееся на ветру, радовала взгляд. Прекрасная пара. Двое детей, выросших на свободе, в глуши, вдали от современной цивилизации. Лекс еще не рассказывал родителям о своих планах на будущее. Ни о невесте, ни о торговом предприятии на вершине. Ольмики надеялись, что их сын продолжит семейное дело. У них была мельница, моловшая лучшую муку из листьев на нижних ветвях. Мано мог бы уговорить Ольмиков отпустить сына. «Пожалуй», — согласилась Майя. Мия посмотрела на сестру, которая не уступала ей яркостью и красотой. «Любовь — удивительное и странное чувство. Почему именно я полюбила Лекса, а не ты?» Внезапно двое замечают друг друга. Лекс — Мию, Мия — Лекса. И... все остальные перестают для них существовать. «Да», — прошептала Майя. Она отлично понимала сестру. «Внезапно ты замечаешь его, и... все остальные перестают для тебя существовать». Майя уже 5 лет сходила с ума по Лексу, но не решалась никому об этом сказать. Только не Мии, только не Лексу. Раньше она раздумывала, как начать этот важный разговор. «Знаешь, Лекс, я уже давно...» Или... «Лекс... я хочу тебе сказать...» «Лекс, а что бы ты ответил, если...» 1.5 года назад ее младшая сестра завоевала прекрасного Лекса мгновенно, простодушно, без колебаний и сомнений, доверившись своему сердцу. И, должно быть, не произнесла ни слова, просто взяла его за руку. Майя на нее не сердилась и на Лекса не обижалась. Она винила саму себя, хотя было слишком поздно. Теперь в девичьей купальне Мия будет говорить о нем, не переставая... будто бы Майя не знала, какой он ласковый, добрый, красивый, сильный. Майя, которая заметила Лекса раньше сестры, и целых 5 лет ночей не спала, думая о нем. Ей захотелось сменить тему разговора, и она весело воскликнула. «Когда Мано вернется, мы его не узнаем». «Ты права», — проговорила погруженная в сладостные мечты Мия. Они завернулись в небесно-голубые полотенца и побежали домой. В тот день заметно похолодало, ведь наступил октябрь. Сестры дрожали в мокрых полотенцах. В очаге большой комнаты со сводчатым потолком уже развели огонь. Они радостно бросились к нему и замерли, пораженные. Несмотря на ранний час, никто не спал. Родители и братья стояли неподвижно, будто персонажи живых картин. Мама держала кипящий чайник. Позади нее прислонились к стене братья. Отец стоял у окна, его высокая фигура против света казалась черной. У огня грелся еще кто-то, завернутый в одеяло. Он держал в руках чашку с горячим питьем, и пар застилал его лицо. «Это я, Мано». Девушки сперва отшатнулись. Под низкими сводами повисла тишина. Мия первая приблизилась к брату. «Мано, неужели я виноват? Простите меня!» На столике возле окна лежал большой альбом, куда госпожа Сильдор бережно подклеивала все письма сына. На обложке было написано «Мано на вершине», словно заглавие романа. Перед ними сидел автор собственной персоной, без прикрас, зябко кутаясь в одеяло, жалкий оборванный. Все остальное оказалось выдумкой. Как многие авторы, которые в жизни оказываются довольно скучными, он не имел ничего общего со своим блистательным героем. Отец сказал, «Мано нас обманывал. Все эти годы он был жертвой собственных заблуждений и вводил в заблуждение свою семью. Не принял ни одного верного решения. Точнее, одно все-таки принял. Вернулся домой. Его возвращение не искупит прошлого, но многое изменит к лучшему». Мано поставил чашку на пол и оперся подбородком на сложенные руки. «Это правда. Главное, он вернулся. Все постепенно уладится, однако отец продолжал говорить по-прежнему звучно и веско. Я считаю, что Мано, когда окрепнет, должен снова от нас уйти». Все были поражены и с недоумением посмотрели на главу семьи. «Я хочу, чтобы Мано осуществил свою мечту. Здесь он ее не осуществит». «Папа, мне и здесь хорошо», — проскулил Мано. «Нет, в тебе сейчас говорит страх». «Снова страх». Господин Асельдор схватил альбом и швырнул его в огонь, затем попытался обуздать свой гнев. Пламя взметнулось ввысь, и сестры наконец заметили Тоби. Он сидел в самом темном углу возле хлебного ларя. «Тоби?» — воскликнула Майя. «Какими судьбами?» «Это он привел Мано домой», — проговорила госпожа Асельдор. И опять послышался голос господина Асельдора. «Тоби и Мано сейчас в бегах, за ними гонятся. Нужно их спрятать. Мано уйдет, когда опасность минует». «Спрячьте вашего сына», — настаивал Тоби. «Я справлюсь. Двум беглецам нельзя оставаться в Сильдоре. Из-за этого может пострадать вся семья». «Мы не бросим Тоби в беде», — возмутилась Майя. Мия не могла вымолвить ни слова. Она смотрела на Мано, а затем переводила взгляд на пляшущее пламя в очаге. Вот к чему приводят мечты. Все надежды ее любимого рухнули в один миг. Заговорил Мило, старший из сыновей. «Во всяком случае, Тоби нам никогда не лгал». Повисло тягостное молчание, его нарушил Тоби. «Ваш брат дезертировал из армии Джо Мича. Его казнят, если найдут. Это я вынудил его покинуть пост. Прошу вас, спасите Мано». Некоторое время ему никто не отвечал. В конце концов, господин Асельдор спросил. «Видишь ту квадратную плиту в очаге позади пламени? За ней находится крошечное помещение с вентиляцией. Там можно спрятать лишь одного. Искать вас будут долго, вдвоем в такой тесноте вы не продержитесь». «Спрячьте Тоби», — сдавленно пробормотал Мано. «Нет», — возразил тот, — «я где-нибудь переночую и пойду к себе домой, в Анессу». Мило вышел на середину комнаты. «Я провожу тебя к Ольмикам. Они живут в часе ходьбы от нас. Проведешь у них сутки. Никому и в голову не придет искать тебя на мельнице». Мия вздрогнула, услышав об Ольмиках. Господин Асельдор задумчиво покачал головой. «Не уверен, стоит ли посвящать Ольмиков нашу тайну. Я хорошо к ним отношусь, и все же...» «Папа!» — перебил его Мило. «Если за Тоби и Мано гонится, охотники нагрянут к нам сегодня. Нужно поторопиться. У Ольмиков просторный подвал, подпол, где они хранят муку. Там Тоби и переночует». Тоби поднялся. «Решено. Иду на мельницу. С Ольмиками я знаком шапошно, но если вы им доверяете...» «Спасибо, Мило, но я отправлюсь туда один. Не хочу сообщать им о том, что Мано вернулся». Мия со вздохом облегчения опустилась на стул. Тоби не расскажет о Мано Лексу. Она сама поговорит с ним чуть позже. Майя завернула в кусок полотна хлеб, куски саранчи и другую еду. Тоби перекинул узел через плечо, обнял всех Асельдоров по очереди. Прощаясь с Мано, шепнул ему на ухо: «Помни о своем обещании». И пожал другу руку, затем вышел во двор. Асельдоры столпились у окна. Они видели, как Тоби бодро зашагал по тропинке, а затем исчез за выступом коры. Мано поклялся Тоби, прижавшись лбом ко лбу, как принято на дереве. Это произошло вскоре после отчаянного прыжка Мано с паутины в пустоту. Тоби, раскачиваясь на тросе, подхватил его в последний момент. Держась за шелковистый канат, они стали спускаться один за другим. Через несколько минут Мано сказал: «Трос кончается». «Отлично», — отозвался Тоби. «Спрыгивай на ветку». «Но прыгай быстрее». «Под нами нет ветки». Трос оказался слишком коротким. Ветка была далеко-далеко внизу. «Что делать? Если спрыгнешь, разобьешься в дребезги. Поднимешься обратно, столкнешься со здоровенным пауком». Время шло. Они висели на канате, и силы у них иссякли. Тоби первым нарушил молчание. «Когда опасность так велика, следует обменяться клятвами. Надежды выжить почти нет. Подумаем о самом важном». «Если мы спасемся, то я...» — начал Мано. Он умолк, размышляя, что именно нужно изменить себе, а затем продолжил: «Если мы спасемся, клянусь, я стану совсем другим». Он поднялся повыше и прижался лбом ко лбу друга, закрыв глаза. Потом открыл их и произнес: «Я больше ничего не буду бояться. Я стану по-настоящему смелой». И Мано взвыл от ужаса. Прямо перед ним щелкнули огромные жвала черной вдовы, готовые съесть их обоих. Они прекрасно видели во тьме все 8 пар ее безжалостных черных глаз. Проголодавшись, она бросила за ними в погоню, на ходу выпрядая прочную нить. Ее гигантские лапы превосходили в 50 раз их руки и ноги. Теперь Мано опередил Тоби, приказав: «Живо поднимайся наверх, я ее задержу». Мано выхватил нож и стремительно завертел им в воздухе, выписывая восьмерки. «Нет, я тебя не брошу!» — крикнул Тоби и принялся раскачивать трос. Черная вдова поняла, что закуска без боя не сдастся, просто так ее не проглотишь. Она проворно отдергивала мохнатые лапы, как только нож приближался к ней, а затем выбрасывала их вперед, стремясь поймать добычу. Громадная, шерстистая, она с каждой секундой становилась все злее. Тоби захотелось подбодрить товарища, он крикнул: «Она похожа на мою бабушку!» Такое сравнение явно пришлось черной вдове не по вкусу. Она сражалась еще яростнее. Неравный бой вот-вот завершится. Паук оглушит их, обмотает паутиной, впрыснет липкий яд и постепенно высосет по капле всю кровь. «Ну так что?» «В чем ты поклялся?» Голос Тоби перекрыл шум битвы. «Я стану храбрым!» Тоби посмотрел в глаза Мано, который размахивал ножом, и сказал одобрительно: «Сейчас ты исполняешь свою клятву, поверь». Неловким движением черная вдова задела трос, на котором висели мальчики, их тряхнуло, а затем трос удлинился на миллиметр и продолжал вытягиваться. Паук поспешно стал прясть свою нить. «Дергай, Мано, тяни, что есть силы, так мы спустимся вниз». Трос по-прежнему удлинялся резкими рывками. Тоби догадался, что паутина, к которой он прикреплен, начала распускаться. Петля за петлей, как вязание. Черная вдова растерялась. Она недоуменно следила за тем, как от нее ускользают 2 сочных антрикота. В конце концов они размотали всю паутину, будто клубок шерсти. Тоби и Мано стремглав полетели вниз. Черная вдова поползла к верхней ветке, почувствовав, наконец, что от ее сети осталась лишь зияющая дыра. Друзьям посчастливилось упасть на пружинистую поверхность листа, их спасло только чудо. При свете занимающегося дня Мано посмотрел на Тоби. «И где это мы очутились?» Тоби огляделся, прищурившись. Ответ ему подсказал не пейзаж, а сладковатый запах сырости и грибов. «Мы дома», — произнес он уверенно, — «на нижних ветвях». Через час они пришли на ферму Сильдор. Теперь, направляясь к мельнице, Тоби не торопился. Долгожданные нижние ветви заставили его забыть об усталости. При его приближении тля разбегалась в стороны, ему пришлось обойти муху, откладывающую яйца. Он шел полной грудью, вдыхая влажный воздух родных болот. В последние дни ему не раз казалось, что он больше их никогда не увидит. И сейчас, пробираясь в зарослях и глядя на зеленые замшелые бугры коры и бегущие по трещинам ручье, он наслаждался. Тоби даже позволил себе вспомнить родителей. При мысли о них у него сжалось сердце. Он тяжело вздохнул. Сим и Майя остались на вершине. Их связали и бросили в темницу. Удастся ли им когда-нибудь спуститься на нижние ветви? Удастся. Тоби верил в это всей душой. Он попытался мысленно передать им весточку о себе. «У меня все хорошо. Жду вас с нетерпением». Словно отправил по воздуху прозрачную открытку. Тоби мечтал, чтобы теплый ветер отнес им его слова, или пусть они поднимутся на вершину вместе с первичным соком. В это время в мрачной зловонной темнице высокий пожилой человек обернулся к своей жене. Он очень исхудал и осунулся, но сидел на заплесневелом полене, не горбясь, и разорванную рубашку он аккуратно застегнул на все пуговицы. В коридоре возле решетки, не допив кружку мохового пива, вовсю храпел надзиратель. Женщина в замызганном платье сложила тонкие руки на коленях. Она не плакала, в сухих воспаленных глазах не осталось слез. Пожилой человек ласково произнес: «Майя, красавица моя!» Словно накинул ей на озябшие плечи теплую шаль. Она молчала. «Майя, любимая, я чувствую, что с нашим сыном все в порядке». Сим Лолнес с нежностью обнял жену. Он широко улыбался.